Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.ru. Пролог. Станция обеспечения. Система Т-126 на 2614 Я. Рядовой второго класса Дикий устало прислонился к стеклу обзорного яруса низкоорбитальной станции, бездумно глядя на проплывающую внизу планету. Или не к стеклу, а к какому-то композиту. Главное, этот материал был прозрачен, позволяя видеть чередование цветов, раскрашивающих планету в подобии разноцветного шарика. Красного, желтого, синего, фиолетового, коричневого, снова красного, серого. И так по кругу. Надоело. На этот калейдоскоп Дикий смотрел уже вторые сутки. Их взвод, отправленный на усиление пехотной армейской части, охранявший какую-то то ли базу, то ли бункер, застрял на станции обеспечения из-за головотяпства пилота суборбитального челнока. Челнок под управлением этого идиота, повисшего полтора десятка друзей и собутыльников на охоту за местной фауной, потерялся, теми же словами ответил ему Плите. Сержант согласно кивнул и вышел. Плите. После некоторой заминки спросил Балил, что это было. За все ответим вместе, себе под нос пробормотал Плите, и повысил голос. Парни, сержант дал понять, что нас могут начать крутить. Что делать? Не понял Салт. Безопасники. Допрашивать. Снимать показания. Сверять показания. Искать несоответствия. Крутить, в общем. Как мог, объяснил Плите. Поэтому, если мы не хотим нажить проблем на свою задницу, мы должны делать так, как он сказал. Мы должны быть уверены, что все делалось по приказам герцога. Если нас погонят на проверку эмпатами, мы должны быть твердо в этом убеждены и жестко стоять на своем. Но герцог ведь, нерешительно возразил Балил, герцог сам виноват, что не занял свое место и не закрепился. Пожал плечами Плите, и в том, что во время маневрирования его кидало по всему деку, тоже только его вина, не пристегнулся. Док сказал, что герцог, скорее всего, не вспомнит события последних дней. Очень уж крепко его приложило. От смерти его спас только ББС. Сноу вновь показался в дверном проеме. Фред и Док поддерживают сказанное мной. Плите все правильно понял и правильно рассказал. Так что у вас есть время убедить самих себя. Сноу вновь развернулся. А если кто-то писал разговор под протокол, то советую стереть запись. Бросил он через плечо. Вам все понятно, бойцы? Так точно. Хором ответили парни. 145. Вернувшись в каюту капитана, где в отдельной нише расположилась персональная медкапсула Фреда, Сноу уселся на крепкий стул. Они все правильно поняли. Глядя куда-то в угол, сказал он. Надеюсь, что это так, ответил Док. Фреда там не видел? Да здесь я, здесь. Куда я денусь? Ответил капитан, появляясь в дверях. Для передвижения по кораблю Фред приспособил инженерного серва. Соорудив на спине механизма нечто вроде кресла, он с удобством в нем расположился, на время забыв о собственной вечности. Одной руки вполне хватало капитану, чтобы привязываться, а управлял машиной корабельный эскин, напрямую связанный с нейросетью Фреда. Свою персональную медкапсулу он уступил Дикому, решив, что жизнь этого бойца важнее быстрого восстановления собственного здоровья. Убедил Стейни, спросил Сноу, объяснил, что если он скажет что-то другое, это сделает плохо Дикому. Туманно ответил Фред, все же у этих аристократов странные понятия, может и странные, парировал Док, но все же мы несколько тысячелетий не вымираем, хоть и придерживаемся этих, по твоим словам, странных понятий. Ты что из этих? Широко открыл глаза Сноу. Да, слегка кивнул Док. Я из рода Тор. Я Алексас Тор. Удивил. Чему ты удивляешься? Тому, что я нормальный парень. В свою очередь удивился Док. Так знай, что многие нынешние аристократы, так гордящиеся своим статусом, просто богатые корпоранты, купившие титулы в бюро. А старинные роды вроде моего, придерживающиеся традиций, давно уже обеднели и пробиваются в этой жизни своими силами. Знал бы ты, сколько истинных асов среди врачей и людей науки. Да, протянул Сноу, почесав затылок, не ожидал. Да ладно вам, вмешался Фред. Асы обычные, нормалы, приютские. Какая разница, что мы-то делать будем? А что делать? Пожал плечами Док, ждем помощи. Тебе же все равно движки размолотило, и починить их ты не в состоянии. Никуда мы отсюда не денемся. Сидим и ждем, и готовимся. А с герцогом что? А что с ним будет? Док вновь пожал плечами, я его в полевую капсулу поместил. Хорошо хоть Дикий настоял на том, чтобы все забрать. Как к нам помощь придет, так и передадим его более, хаем, квалифицированному персоналу. А он сам как, Дикий, лежит. Капсула по полной работает. Думаю, ничего страшного не будет. Док крутнулся на стуле вертушки. Кстати, Фред, скажи спасибо тому же Дикому. Запас медкартриджей, вывезенных им с планеты, позволяет многое. В том числе, отрастить тебе утраченные конечности. Ты серьезно? Широко раскрыл глаза Фред. Вполне, кивнул док. Свои подотчетные я давно израсходовал. Все это заактировал и списал. А эти из личных запасов герцога. Картриджи первого срока, самые лучшие. Думаю, герцог про них и не вспомнит. Ну а мы упоминать об этом не будем. Так ведь? Док с хитринкой прищурил один глаз. Так что, Фред, сейчас подлечим Дикого и добро пожаловать в капсулу. Отлично. Обрадовался коллега-капитан. Долго ему еще в себя приходить? Фред кивнул на капсулу с бойцом. Думаю, еще несколько часов. Ответил док. Эх, скорее бы, произнес капитан. Никогда так страстно не желал выздоровления другому человеку. Все трое рассмеялись. А, кстати, кто он? Кивнул на капсулу Сноу. Что вы о нем так печетесь? Во-первых, это тот, кто вытащил нас с планеты. Спокойно ответил док. Во-вторых, это тот, кто спас наши задницы от обезумевшего Бипа. И, в-третьих, это тот, кто пожертвовал боевым сервом для того, чтобы дать сигнал, на который Фред и вывел свою подбитый бот, а не уронил его в джунгли. Резюме. Это тот, кто спас ваши жизни целых 3 раза. Этого вам мало, этого вполне достаточно. Поднял единственную руку Фред. От себя добавлю. Это тот, кто вывез запас первосортных медицинских расходников и благодаря кому я не буду отдавать все оставшиеся деньги за приведение себя в порядок. Лично для меня одних только этих пунктов достаточно для того, чтобы признать его одним из спящих. Фред дробно расхохотался, а спустя секунду смеялись все трое. Ладно, поднялся Сноу, все решили. Кстати, я переведу лейтенанта в общий кубрик. Думаю, ничего плохого от него ожидать не стоит. Я, пожалуй, тоже в общем кубрике обоснуюсь. Решил Фред. Док, оставляю тебе свою каюту под твое рабочее место. Лечи скорее его, а потом и меня. Договорились. Фред верхом на серве и Сноу вышли из капитанской каюты. А вот почему я о тебе так забочусь, задумчиво сказал сам себе док, размышляя о своем подопечном. Я не знаю. Просто. Нет, сам не знаю. 146. Открыв глаза, Дикий поразился. Вот только что, совсем недавно, он спорил со своим сержантом, требуя подписать заявку, и вдруг очутился в медкапсуле. Прошипев и причмокнув, крышка капсулы открылась, явив его взору довольное лицо дока. «Ну что, герой, очнулся?» – весело спросил док, подавая руку, чтобы помочь выбраться. «Очнулся!» – промямлил Дикий, принимая неожиданную помощь. «А что произошло-то?» Обычно медики не были столь любезны, предоставляя обычным бойцам самостоятельно выкарабкиваться из объятий медицинского оборудования, а тут такое. «А ты что, ничего не помнишь, что ли?» – поразился док. «Что я должен помнить?» – насторожился Дикий. «Что, сержант не подписал заявку и осуществил рукоприкладство? А как, хорошо же тебя приложило?» – округлил глаза док, закончив фразу совсем непонятно. «Ну что ж, так даже лучше». «Что лучше-то?» – не понял Дикий, одеваясь в свежий комбез. «Все лучше», – отрезал док. «Теперь все совсем хорошо. Одевайся». «А, оделся уже. Ну и молодец. Давай таща, топай к своим. Маршрут тебе скину сейчас». «Мы что это, на корабле? А как же задание?» – недоуменно спросил Дикий, ознакомившись с маршрутом. «Все, закончилось задание», – ответил док. «Топай, топай, не задерживай. И Фреда там поторопи. Как раз к его приходу капсулу подготовлю». Док отвернулся и принялся разбираться в настройках медкапсулы. Казалось, совсем потеряв интерес к вылеченному бойцу. «Ну, ясно. Пошел я». Дикий аккуратно вышел из помещения. Голова его немного кружилась, что было довольно-таки странно. Все же за время учебки он неоднократно попадал в лапы медиков с различными травмами. Впрочем, как и все остальные бойцы его учебного взвода. 147. Ввалившись, пошатываясь, в помещение, обозначенное как конечная точка маршрута, Дикий остановился. На него пристально смотрели несколько пар глаз. Плите, Салт, Баллил, Гарсин, какой-то калека верхом на серве, незнакомый сержант десанта, еще один совершенно неизвестный человек и все. «Здорово, командир», — прогудел Салт. «Как себя чувствуешь?» А Дикий, пораженный таким приветствием, не нашел ничего лучше, как промямлить. «Да не очень-то, голова раскалывается, шатает. Ты давай, ложись, засуетился Балыл. Сюда вот, сюда. Не слушая возражений, Дикого уложили и прилепили полевую аптечку, тотчас же вколовшую какое-то лекарство. В процессе укладывания бойца принял участие даже сержант, что-то успокоительно, как нянька, говоривший, а остальные ще, уже засыпая, пробормотал Дикий. Нет больше никого, здесь все, кто остался, уже проваливаясь в сон, услышал он ответ. 148. Через несколько часов, с трудом открыв глаза, Дикий приподнялся на постели. Полевая аптечка на его предплечье, полностью израсходовав часть препаратов, помаргивала желтым огоньком и тихо попискивала. Видимо, именно этот звук и заставил открыть глаза. Голова, на удивление, была кристально чистой и ясной. А командир очнулся, поприветствовал его плите, заметивший движение. «Как себя чувствуешь?» «Да нормально вроде бы». Дикий осторожно встал, прошелся, наклонился несколько раз и опустился на край кровати напротив плица. «Слушай, а почему ты меня командиром назвал? Сержант вроде как командовать должен, а это не наш сержант», — спокойно сказал Гарсин, и он не рвется в командиры. Его вполне устраивает сложившаяся ситуация, да и остальные совсем не против. Приподнялся со своего места Балыл. «А кто против-то будет? Капитан Фред, что ли? Или Стейни?» — пробасил Салт, и док молчит. «Ну, док вообще прикомандирован», — сказал Плите, ему все равно. «Парни», — взмолился Дикий, — «что произошло? Помню, Каща засыпал, кто-то сказал, что здесь все оставшиеся напали на нас», — туманно пояснил Гарсин. «Остальные погибли, только мы остались впятером, док, сержант еще, Свати Сноу, из предыдущей смены, они тоже под раздачу попали, еле до планеты доковыляли». «Предыдущая смена, они, а где же, они тоже погибли», — нахмурился Плите, «еще на корабле». «Каком корабле?» Дикий совершенно не понимал, о чем идет речь. «Да на этом самом корабле», — прогудел Салт. «Это корабль Фреда. Да ты его видел, калека, на серве верхом катается. Капитан, калека, ну, калека его на шарике сделала, когда он в спасботе едва ли не нам на головы плюхнулся. Ты его вытащил, спас из разбившегося бота, его и Сноу. Сержанта, сержанта Сватса Сноу», — уточнил Дикий. «Точно, командир, спас их обоих. Остальные, кто в спасботе был, не выжили. А потом, и почему вы меня командиром зовете?» Опомнился Дикий. «Ну, это, когда сержанта нашего прибили, это еще до падения спасбота было, ты командование на себя взял». Смущенно и невнятно пробасил Салт. «Ну и вытащил нас всех из той передряги. Герцог общие приказы отдавал, а ты их по-своему выполнял. Ну вот, и остались мы живы. А потом ШЗТТЛ нашли, который на планете потерялся. В лес Балыл. И вы с лейтенантом довезли нас до корабля Фреда». Бал кивнул головой в сторону угла казармы, где на койке сидел тот самый незнакомый человек. «С лейтенантом?» Дикий взглянул на незнакомца. «Ну да, с лейтенантом Стейни Ван Сарновым. Он из команды напавшего крейсера, но оказался нормальным парнем. К тому, что вытворял их капитан, он никакого отношения не имеет. А почему он с нами?» Вновь не понял Дикий. «Почему он не на своем корабле? И, кстати, что за крейсер? И где он?» «Тяжелый десантный крейсер Пшемоль-211, вторая эскадра флота баронства Рис», — подал голос незнакомец. «Улетел он уже. Мы еще на планете были, когда он стартовал. А ты взял меня в плен, и вот поэтому я здесь». «Я взял тебя в плен?» — поразился Дикий. «Ну да. Пожал плечами Стейни, когда твой серв сбил мой шаттл, ты спас меня от чудища с джунглей и взял в плен». «Парни», — Дикий широко открытыми глазами посмотрел на товарищей, — «я ведь вообще ничего не помню». «Ничего страшного, герцог тоже ничего не помнит», — флегматично ответил Гарсин. «Однако отсутствие воспоминаний у вас обоих не мешает НЗМ всем оставаться живыми». «Как это?» — вновь не понял Дикий. «Да мы же тебе говорили уже, герцог командовал тобой, ты командовал нами, мы хорошо выполняли приказы, вот и остались живы». Пожал плечами Плите. «Что тут теперь говорить, КХМ?» — кашлянул кто-то из корабельного перехода. В дверях, перегораживая широкими плечами весь проем, стоял сержант. Тот, кого Дикий не знал, или не мог вспомнить. «КХМ!» — кашлянул он еще раз. «Пойдем к доку, командир, на осмотр». 149. У шамана три руки, уа, и крыло из-за плеча, аа. Напевал себе под нос Дикий, копаясь с очередным сервом. Полуразобранный инженерно-ремонтный механизм висел в зажимах тестового стенда, а сам боец с тест-ключом в руках прозванивал соединение, пытаясь вычислить и отключить неисправный блок. А от дыхания его, разгорается свеча, вполголоса продолжал напевать Дикий. Ткнув тестером в очередной контакт, он увидел загоревшийся сигнал. Вот так-то, удовлетворенно заметил Дикий. Прямо как в песне, а то все замените блока, замените блок В. Передразнил он блок управления тестового стенда. Заменил бы, да запчастей нет. Приходится вот так, по старинке. Вышедшая из строя второстепенная схема, не дававшая серву работать, была благополучно извлечена. Стенд вновь произвел тестирование механизма и заявил о его работоспособности, не рекомендовав, правда, использовать серво без вытащенного элемента. Как будто бы схема второго подуровня АПОКа D5H7, напрямую никак не влиявшая на функционал машины, могла привести к критической поломке. Тьфу, дуристика какая-то. Дикий аккуратно отложил в сторону тестера и вытащенную схему. Ну вот зачем они напихали столько дублирующих блоков и схем, фактически мешающих работе друг друга. Ничего, справимся. Вот и еще один малыш в строю. Уже третий день боец занимался ремонтом и приведением в порядок вышедшего из строя корабельного оборудования и обслуживающих механизмов. Тяжелая противокорабельная ракета, взорвавшаяся рядом с бортом почти беззащитного транспортника, наделала бед. Часть узлов и агрегатов, разрушенных или поврежденных близким взрывом и его последствиями, восстановлению не подлежала. А вот теми, что еще можно было подлатать и хоть как-то ввести в строй, Дикий как раз и занимался. И все эти три дня люди что-то от него ожидали. 150. Дав команду на окончательную сборку полуразобранного серва, Дикий встал и, аккуратно отряхнув колени, отошел в сторону. Руки манипулятора тестового стенда замельтешили, собирая в единое целое висящий в креплениях механизм. Боец, наблюдая за работой, принялся мурлыкать себе под нос очередную песню. В его голове возникала музыка и сами собой всплывали слова, просясь на язык. Что самое странное, так это то, что он не мог вспомнить, где же он слышал эти мелодии. Задумавшись, Дикий перестал напевать. Что-то странное творилось с его головой последнее время. Он, видите ли, забыл события, произошедшие совсем недавно, но в то же время в голову ползли какое-то, что-то странное. Странное, но в то же время родное. И ощущение оставалось как от когда-то пережитого, но давным-давно забытого за ненадобностью. Как будто пласт воспоминаний, до этого скрытый в тумане прошлого, всплыл наверх, на освободившееся в голове место. Откуда эти воспоминания? Боец тряхнул головой, прогоняя незваные мысли, и насторожился. «Кто там еще?» – негромко спросил он, оглядываясь. «Подслушиваешь? Я там. Вернее, я тут. Подошел недавно», сбивчиво принялся оправдываться док, уже давно безмолвной тенью наблюдавший за Диким, заслушался. «Ты что пел, ГХМ?» Покраснел Дикий. «Да вот, само пришло в голову». Своего голоса он стеснялся, небезосновательно полагая, что его горло не способно выдавать правильные звуки. Вот команду отдать, это да, на это его голос был способен. А петь, никогда не слышал такого, признался док. «Сам сочиняешь?» «Нет», отказался Дикий. «Слышал где-то, вот в памяти всплыло само собой, я и напел, ХМ», задумался док, «похоже на авторскую песню, поклонник, не знаю, наверное, да, если уж всплыло, когда-то слушал, видимо, если вдруг вспомнишь автора и если когда-нибудь его увидишь, передай ему, что песня хорошая, мрачновато немного, но слушается легко, и ее оказалось трудно испортить даже твоим отвратным исполнением», док улыбнулся, «так получается». «Ты что-то еще вспомнил?» Алекса Стор, по-простому откликавшийся на Дока, битый час расспрашивал Дикого после того, как тот проснулся. Он никак не мог поверить, что человек, по всем параметрам и показателям бывший в прекрасной форме, мог напрочь забыть довольно большой кусок времени. Тогда-то он и выяснил, что боец забыл не только недавние события на планете. Оказалось, что он не помнит почти ничего, относящегося к своей прошлой жизни, и более-менее четкие воспоминания начинаются с медицинского АПОКа пиратского рейдера. Нет, вновь отрицательно мотнул головой Дикий, только несколько песен всплыло в памяти, и все. Ну, ладно, отступил док, тогда мой тебе совет, тренируй память, постарайся не забыть эти песни, глядишь, еще что-нибудь также выплывет, буду тренироваться, серьезно ответил Дикий, мне самому не нравится такое положение. Док постоял, подумал, и вдруг спросил на каком-то странном языке, смешно коверкая и выворачивая слова. «То поначта защ давность, что?» — не понял Дикий. Тупо, вновь стал повторять док, и вдруг на середине слова его непонятные слова сами собой трансформировались в связную речь. «Но ничего не помнишь? Повтори еще раз», — попросил Дикий. «Ты точно ничего не помнишь?» — вновь сказал док. «Нет, ничего», — ответил Дикий. «Только пиратский рейдер и безумного медика. До этого момента все как в тумане», — и осекся. Док широко раскрытыми глазами смотрел на бойца. «Пожалуйста, помедленней», — попросил он. Дикому вновь пришлось повторить свой ответ, стараясь говорить с паузами между словами. «Нее», — снова как-то непонятно сказал док, и вдруг его речь снова поплыла и трансформировалась в понятные слова. «Ей неинтересно, очень интересно, что интересно?» — вновь не понял Дикий. «Все интересно», — ответил медик, и, глядя в глаза Дикому, раздельно произнес. «Никому, слышишь, никому не признавайся, что хорошо знаешь этот язык. Если услышишь что-то подобное, притворись, что ничего не понял». «Почему?» — недоумевающе спросил боец. «Этот язык, язык древних», — ответил док, перейдя на шепот. «Когда-то кто-то сделал все, чтобы его забыли, и преуспел в этом. Этот язык приписали хшерам, врагам всего рода человеческого. А почему не признаваться? Считается, что этот язык давно мертв, и все уверены, что только пособники всеобщего врага могут его понимать и хорошо на нем говорить. А ты?» — задал резонный вопрос Дикий. «Ты тоже, получается, враг?» «Я?» — улыбнулся док. «Я не враг, и ты не враг. Я это знаю. Мы, старые семьи асов, храним память об этом языке, хоть многое из него уже забыто. И знаем, что на этом языке когда-то говорили в могущественной Звездной империи, в которую входили территории всех нынешних государств, и эта империя кому-то проиграла», — задумчиво ответил Дикий. «А я-то откуда знаю этот язык?» «Не знаю», — вновь улыбнулся док. «Но я теперь понял, почему». Док на полуслове оборвал свою речь, вновь пристально посмотрев в глаза бойцу. «А ты запомни мои слова насчет того, как надо реагировать», — вновь продолжил он после небольшой паузы. «И поверь мне, память когда-нибудь к тебе вернется, и ты все вспомнишь. Главное, снова не забывай». С этими словами док развернулся и ушел, держа спину прямой, как палка. «Мда», — снова задумался Дикий, — «странно все это, странно». От размышлений его отвлек собранный стендом серф, отправивший глиф о готовности к работе. Тряхнув головой и прогнав ненужные мысли, Дикий отправился размечать фронт работ для еще одной введенной в строй инженерно-ремонтной единицы техники. Работы на поврежденном корабле хватало с избытком. 151. Следующий, кто наведался к пропадавшему во внутренностях корабля Дикому, был Фред. Капитан Фред. Он по-прежнему передвигался верхом на инженерном серве, приспособленном для перевозки его типа. Несмотря на то, что Фред полных двое суток отлежал в медкапсуле, все же отрастившие ему потерянные конечности, выглядел он неважно. «Ну что, командир?» — по успевшей уже укорениться привычке спросил он. «Полетит моя птичка?» Командиром Дикого называли все, и оставшиеся бойцы его взвода, и док, и сержант, и сам Фред, являвшийся капитаном и владельцем посудины, на которой они все находились. «Фред, пару минут», — попросил Дикий, стеклянным взглядом смотревший сквозь капитана. «Задачу серву ставлю». Станция корабельной сервподдержки, находившаяся в поврежденном хвосте транспортника, была полностью разбита. Искин корабля, обычно в паре с командным блоком станции контролировавший процесс всевозможных ремонтов, в одиночку не справлялся. Общие задачи, которые он обычно ставил командному блоку, не воспринимались рядовыми инженерно-ремонтными сервами. В результате сервы бессмысленно топтались на месте и запрашивали разрешение на каждое выполняемое действие. Перегрузка главного искина приводила к затягиванию сроков выполняемых работ и периодическим отключением управляющих сетей. Вот и пришлось Дикому самому выступить в роли командного центра сервподдержки, замкнув на себя управление десятком механизмов. Благо, мультиканальный нейрохаб, вживленный в височную долю, позволял подобные выкрутасы. Сервам же, для которых не хватило мощности хаба, задачу приходилось выстраивать вручную. Поначалу дело шло плохо. Ремонтируемые системы то и дело запрашивали допуска подключиться к каждому узлу напрямую, чтобы обойти ограничения по изученным и подтвержденным базам, не хватило бы никакого здоровья. Только после того, как Фреда выпустили из капсулы, дело пошло лучше. Капитан, сам имевший подтвержденные технические базы в третьем-четвертом ранге и необходимый стаж для проведения подтверждающего тестирования, в очередной раз напрямую соединился с мозгом Дикого. В результате тестирования боец получил доступ во все уголки корабля, а системы всегда на любые запросы получали ответ «Допуск зеленый». «Эх», — проворчал Фред, глядя на Дикого, «и почему ты раньше базы свои не подтверждал? 2 дня только потеряли». «А, что?» — Дикий тряхнул головой, сгоняя с сетчатки глаз остатки фантомной картинки. «Что ты говорил? Почему ты базы свои раньше не подтверждал?» «Говорю», — более громко ответил Фред. 2 дня, — говорю, — потеряли». «Не кричи так», — поморщился Дикий, оглушил совсем. «Да вроде не громко говорил», — опешил Фред. «Ко мне 10 сервов через хаб коннектится», — продолжая морщиться, пояснил боец. «И у каждого сканеры на полную включены, в том числе и акустические датчики, а на твой голос фильтры не настроены. Знаешь, как каждый посторонний громкий звук в моих ушах отдается. Извини, извини, не знал», — ответил капитан. «Так что, полетит моя птичка?» «Полетит», — уверенно ответил Дикий, «но только после капитального ремонта. То, что я сейчас делаю, позволяет всего лишь не рассыпаться этому корыту». Увидев вытянувшееся лицо капитана, боец рассмеялся. «Да шучу я, шучу», — еле выговорил он. «Видел бы ты свое лицо, я просто не мог удержаться». «Ах ты», — разозлился на шутника Фред, но дернувшийся под ним серв заставил его переключиться на непослушную железяку. «Ах ты ж, груда хлама». Капитан с силой ударил кулаком по боку своего коня, выпуская пар. «Так что с кораблем?» — вновь обратился он к Дикому. «Да, летать будет, но разгоняться придется медленно. Движки еле дышат. Балки силового набора хвостовой части сильно повреждены. Вот их-то и придется менять в доке. Да ты и сам все знаешь. Сам ведь тройку сервов под себя взял», — возмутился Дикий. «Знаю, знаю», — пробормотал Фред, но уточнить хотелось. «Вдруг что-то изменилось за это время?» «Ничего не изменилось. Разве что почище стало и мусора всякого поменьше». Фред замолчал. Молчал и Дикий, занимавшийся своими делами. «Командир, что делать-то будем?» — вдруг несмело спросил Фред. «Пойдем на базу или подождем? Сам знаешь, еды воды в обрез. Надо ждать», — ответил Дикий. «За герцогом должны прилететь, обязаны. Налетчики не вернутся, они тут все собрали, что могли. Единственный риск в том, что залетный кто-нибудь появиться может. ХМ, может уйти в режим полного молчания?» — спросил Фред, но ответа не дождался. Дикий был перегружен работой, и отвечать на вопросы, входящие в компетенцию капитана корабля, ему совершенно не хотелось. «Значит, уходим в тень», — по-своему решил Фред. 152. Капитан-командир Растмуса, командир тяжелого носителя с лукобстрой, входящего в состав 2-й эскадры 3-го ударного флота Федерации, недовольно морщился, стоя на мостике своего корабля. В кои-то веки в зоне ответственности их эскадры случилась заварушка, которая потребовала стянуть в один кулак СИП и большей части 3-го ударного. Эта заварушка могла бы добавить славы, наград, звания и соответствующие прибавки к жалованию многим участникам. Так нет же. Адмирал отрядил его группу, состоявшую из тяжелого носителя и нескольких кораблей поддержки и сопровождения, на проверку заштатной и ничем не интересной ползнетки, на которой якобы находился член правящей семьи монархов-союзников. Да у такого высокопоставленного человека обязательно эскадра в охранении должна стоять, и станция на орбите, способная выдержать и отбить массовую атаку минимум 10 кораблей крейсерского класса. Растмуса вновь поморщился. «Капитан, герцог Дикерап Кандлин очень важен для нас», — вспомнил он слова адмирала, — «и для всей Федерации в целом, и для нашего флота в частности. Не забывай, наши корабли в основном расквартированы на базах монархии, и обеспечение идет с их же баз. Мы должны, нет, мы обязаны обеспечить безопасность герцога. А почему же мы не отправляли с ним эскадру сопровождения? Если герцог так важен для нас, то почему мы не предприняли никаких действий до нападения баронетти, а не после?» — едко спросил тогда Растмуса. «Потому что обязанность выделять боевые корабля для сопровождения членов правящей семьи лежит на самой монархии, а не на нас. Наш бюджет не растет, и растягивать его до бесконечности мы не можем. И платить командам за незапланированные боевые вылеты у нас просто нет средств», — нахмурился таща адмирал. «Но мы все же выделили для его охраны наших десантников. Целый взвод ветеранов постоянно находится рядом с ним. Ветераны хороши только при отражении абордажа», — заметил Растмуса. «Раст», — оборвал его адмирал, — «не надо обсуждать. Просто выполни мой приказ и привези герцога. Или, если он откажется, обеспечь ему защиту. Потому что, Потому что, если мы этого не сделаем и поссоримся с монархами, для нашего флота в Федерации не найдется места. Метрополия переходит на третье поколение кораблей, все базы забиты, и мы окажемся там лишними. Даже так, неприятно удивился Тащай Раст. Даже так, отрезал адмирал, и если монархи выдворят наш третий ударный, мы все попадем под сокращение. И мы, и корабли. Твой носитель хоть и серии 2.9, но 2.9 это не 2.12, и, тем более, не 3.1. Это да, согласился с ним и Раст Муса. И еще одно, слишком много молодых корпорантов, имеющих хорошую протекцию, хотят служить во флоте. Хорошие деньги, спокойная жизнь. Если флот находится в метрополии, на твоего слуг обстроя было 3 кандидата в капитаны, которые отказались от места, узнав, что корабль пойдет в третий ударный, расквартированный в монархии. Потому-то у меня и появилась возможность отдать тебе этот мостик. Адмирал немного помолчал. Сам знаешь, его построили на деньги корпорации, основные моторы нам отдали только что построенный корабль только потому, что флоты метрополии за время его строительства успели перейти на основную серию 2.11. Корпоранты, решившие построить корабль подешевле для одного из своих протеже, прогадали. Адмирал Таща усмехнулся. Усмехнулся и Раст Муса. Так что обеспечь герцога защитой, продолжил адмирал. Убеди его, что на планете небезопасно. Забери его оттуда, или останься прикрывать. И Раст Муса вновь поморщился, вспомнив тот разговор. Адмирал, старый боевой товарищ, капитан Таща не знал всех подробностей, как не знал их и адмирал. Они не знали, что корабли баронства уже больше 2 недель хозяйничали в пограничных областях, с налета захватив опорную базу монархии, прикрывавшую целую ветвь систем. А в этих условиях вероятность выживания герцога, если уж на него захотели устроить охоту, стремилась к нулю. И Раст Муса успел уже пожалеть, что согласился выполнить указание адмирала. Ведь, пользуясь старой дружбой, он Таща моги отказаться. В случае успеха миссии, если герцог еще был жив, он никак не успеет к основным силам флота, ведущим победоносные бои, и останется без наград. В случае же, если герцог успел погибнуть, большая часть вины за это ляжет на него. Не успел, не обеспечил. И так получалось плохо. 153. Тяжелый носитель слуг обстроя медленно двигался в окружении кораблей обеспечения и поддержки, направляясь к планете. В прикрывающую группу входили корвет цели указания и разведки, 3 эсминца, 2 легких крейсера, рейдер, средний эскортный носитель, транспорт снабжения и малый ремонтный корабль. Такой группы кораблей вполне хватало для того, чтобы прошерстить десяток другой систем фронтира, вычищая пиратские базы и перехватывая контрабандистов. Да и сам слуг обстрой, базовым проектом которого был тяжелый линейный корабль, представлял собой грозную силу. Базовый проект был переработан, превратив грозный линкор в хорошо защищенную, обладающую толстой броней и хорошими щитами базу для беспилотников и истребителей-перехватчиков. 2000 бипов, 400 малых пилотируемых кораблей, 8 мощных башен для боя на средних дистанциях и 30 спорок непосредственной обороны превращали толстошкурый корабль в весьма крепкий и грозный орешек. Единственным недостатком этого типа кораблей было отсутствие тяжелого дальнобойного вооружения. Бипы и малые корабли могли порвать в клочья любого противника, имевшего малый и средний класс. Против тяжелых судов вся эта мелочь была практически бесполезна, хоть и наносила противнику порой весьма болезненные уколы. Но, однако, малые корабли, гнездившиеся внутри носителя, все же не могли самостоятельно нанести тяжелым кораблям врага критических повреждений, заставивших бы тех выйти из боя. Да и против группы средних кораблей легкие внутрисистемники без поддержки были не слишком-то хороши. Они несли огромные потери, нарываясь на плотный зенитный огонь, выкашивающие их ряды с дальних дистанций. В одиночку этот грозный корабль имел мало шансов на победу. Отсутствие дальнобойных орудий превращало его в крепкую, огрызающуюся, но малоподвижную и большую мишень для противника, обладавшего длинной рукой. Орудия среднего боя, установленные в башнях носителя, зачастую просто не добивали до вражеских кораблей, державшихся на предельных дистанциях. Только в составе эскадры носители могли проявить себя во всем своем великолепии. Тяжелые линейные корабли давили врага своими мощными и дальнобойными крупнокалиберными орудиями, сбивая вражеские щиты и принимая на свою броню ответные удары. Крейсера и эсминцы связывали боем вражеские корабли поддержки, не давая тем подойти на короткую дистанцию и вывести из строя стартовые шлюзы носителя. корабли цели указания подсвечивали цепи. И вот тогда-то мелочь, волнами выпускаемая из недр носителей, могла кардинальным образом преломить ход сражения. Маленькие и легкие внутрисистемники назойливой мошкарой вились вокруг кораблей противника, жалили огнем разнокалиберных орудий и ракет, расстреливая корабельные надстройки и сбивая выносные системы, мешали вести прицельный огонь, норовя вывести из строя орудия или заклинить орудийные башни, лишали врага хода, повреждая двигатели. Именно поэтому носители редко коща использовались для самостоятельных действий. Эскадра обеспечивала прикрытие, эскорт и защиту огромных, медлительных и неповоротливых кораблей. 154. Капитан-командир Раст Муса думал. Тишина в эфире его настораживала. Где эскадра сопровождения герцога? Где, наконец, станция? Луч. Забияка, вперед! Скомандовал он. Летная палуба. Три звена бипов и звено МВК на сопровождение и поддержку. Луч. Забияка. Курс 2.00. Полный ход. Провести разведку. Звено 2.2. Звено 2.3. Звено 2.4. Запуск. Звено ИП-8. Старт. Понеслась скороговорка офицеров управления, голосом дублировавших отдаваемые цифровые приказы. Из походного ордера вывалились корвет разведки и один из эсминцев, которые, набирая ход, понеслись вперед, к молчащей планете. Вслед за ними ринулись малые кораблики, выскочившие из стартовых шлюзов носителя. Луч корвет разведки и целеуказания на ходу распустил цветок приема передающих антенн мощного скан-комплекса, занимавшего большую часть корабля. Эсминец Забияка занял позицию чуть впереди корвец, прикрывая его от возможных опасностей. Бипы, получившие приказ сопровождения, пользуясь своей скоростью, мошкарой вились вокруг шедших полным ходом кораблей. Беспилотники держались от прикрываемых ими кораблей на строго определенном расстоянии, периодически резко меняя курс и создавая защитную сферу. Истребители-перехватчики, пилотируемые людьми, компактной группой держались чуть позади, будучи в готовности совершить резкий рывок во фланг возможному противнику, отвлекая на себя внимание врага и давая возможность отойти прикрываемым ими разведчикам.